Мрачно вздохнув, я с надеждой в голосе пробормотал: «Надеюсь, что лапшичная от Суцуки Теучи уцелела, а он сам не прикинулся мертвым, чтобы стать дополнительным стимулом для роста главного героя, как это часто обычно бывает в аниме и манге. В конце концов, всем фанатам известно, что самый любимый человек для Узумаки Наруто – это не его жена, мать, отец или дети, а Отсуцуки Теучи, легендарный мудрец шести раменов, который управляет рестораном Ичираку Рамен. Его смерть превратила бы Наруто в падшего героя, помешанного на месте, такого же, как мой собственный младший брат Учиха Саске. Я сомневаюсь, что этот мир сможет пережить темного Наруто», – пробормотал я с усталым вздохом. «Ладно, пойдем, Кура. Посмотрим, действительно ли Нагата и его компания психов в плащах являются причиной этих разрушений». Глава 15. С тех пор, как большая часть деревни Скрытого Листа превратилась в гигантский кратер, во мне росло желание посмотреть на тех, кто является причиной этого приятного и освежающего мою душу инцидента. Я без долгих раздумий бросился вперед, остановившись всего в нескольких метрах от того места, где всего 5 минут назад возвышалась высокая стена. Я с интересом наблюдал за развивающимися поблизости событиями. «Гавргура!» — взревел лис размером с гору, размахивая своими 9 хвостами. Мне показалось забавным, как он, неосознанно назвав имя печально известного виртуального идола во время своей попытки угрожающе рычать, выплевывая вместе с тем гигантскую черную сферу в сторону скалы с головами 4 хокаге. Неужели очередное избиение Наруто всей деревни закончилось плохо, как это иногда бывает во многих фанфиках? Осведомился я, окинув взглядом стоящего передо мной мужчину лет 20 со смуглой кожей и черными волосами. Он был одет в типичные для ниндзя деревни Скрытого Листа темно-синие штаны и футболку, синие сандали с открытыми пальцами, а также стандартный темно-зеленый бронежилет Чунина. Этот человек ничем не выделялся, кроме шрама на носу. Можно сказать, что он был почти образцовым пушечным мясом. И если кто-то вроде него умрет, то никто даже не будет об этом особо жалеть. А все потому, что о нем просто никто даже и не вспомнит. Если бы не этот горизонтальный шрам на носу, то в истории Наруто бедняга бы остался безымянным персонажем третьего плана. Этого человека звали Уминайрука. Он стоял передо мной на коленях с заплаканным лицом, обращенным в сторону бушующего 9-хвостого лиса. «Наруто, Наруто, нет, прекрати, Наруто, приди в себя, ты Узумаки Наруто, а не демон-лис». Ирука громко кричал так, словно его слова могут что-то изменить. К сожалению для него, реальность, в которой мы оба жили, была слишком жестока. Ведь среди всех прочих людей, именно такие второстепенным персонажем, каким был он, вынуждены страдать больше всего. Только главный герой, Узумаки Наруто, мог надеяться изменить мир с помощью одних только слов. Однако у всех остальных никогда в принципе не будет даже иллюзорного шанса на успех. Наивный глупец. Холодно подумал я, окинув плачущего Ируку презрительным взглядом. Мне показалось странным, что он вообще говорил такие нелепые вещи вслух, особенно если другая сторона находится слишком далеко, чтобы его услышать. Если бы Ирука просто немного подумал, то сразу бы это понял. К сожалению для него, промывка мозгов с юных лет лишила его возможности развить навык критического мышления, поэтому такая способность выходила за пределы досягаемости реальных возможностей Уминайруки. Он действительно верит, что именно эта гигантская лиса причинила столько разрушений. Задумался я, глядя 6 фигур, стоящих на каменной голове 4-го хокаге, разве не очевидно, что замена деревни гигантской воронкой, все это время было делом рук лидера Акацуки? Это был Узумаки Нагата собственной персоной, за которым стояли другие члены его общества психов в плащах. Среди них были такие яркие персонажи, как Хашигаки Кисаме, Орочимару, Кокузу и Конан, а также еще одна женщина-блондинка с большой грудью, которая точно никогда не должна была стать членом Акацуки. Я никогда не встречал эту большегрудую женщину лично, но прежний Итачи видел ее изображение в учебнике истории, пока еще учился в Академии Ниндзя. Ей там была посвящена целая глава. Удивителен и тот факт, что Нагата стоял там прямо на своих ногах, которые должны были быть навсегда искалечены. Впрочем, судя по тому, что рядом с ним, приблизительно на расстоянии около 2 метров, также стояла Исинджу Цунаде, знаменитая принцесса слизней, то исцеление Нагата было именно ее работой. Она тоже была одета в типичный для Акацуки черный балахон с красными облаками и носила характерное кольцо на пальце. Цунаде смотрела на то, что осталось от деревни, основанной ее дедушкой с искаженной гримасой ненависти лицом и неприкрытой злобой в глазах. Интересно, как так вышло, что внучка первого Хокаге присоединилась к этой кучке фанатиков-террористов? Может быть, она узнала правду о резне клана Синджу, который тайно совершил третий Хокаге и его лучший друг, печально известный маньяк геноцида и похититель детей, Шимура Данза? Спросил я у Ируки, внимательно рассматривая с помощью своего шарингана всех собравшихся на каменной голове Намикадзе Минато членов Акацуки. В тот момент я не особенно надеялся на то, что Умина даст мне хоть какой-то ответ. В конце концов, он был так занят своими воплями, плачем и наблюдением за тем, как Курама пытается безуспешно взорвать скалу с каменными лицами своими атаками. Тем временем гигантский лис выпустил изо рта в сторону скалы еще одну бомбу хвостатого зверя. Это уже пятая попытка по счету, которую я увидел лично. Разумеется, так же, как и все остальные атаки Курамы, это тоже была поглощена Узумаки Нагата с помощью силы пути Преты. Лидер организации Акацуки просто пафосно вытянул руку вперед, и атака гигантского лиса превратилась в волну синего света, который влился в его тело. Сейчас, когда Нагата был здоров, то очевидно больше не нуждался в марионетках, вместо этого предпочитая вести бой самостоятельно. Он просто больше не нуждался в них, ведь все способности Ринигана, кроме одной только техники Лимба, теперь находились в его полном распоряжении. «Ты, предатель Учиха Итачи», — подал голос Ирука, заставив меня временно обратить на него часть своего внимания, «как ты посмел сказать такое о третьем Хокаге? Хирузин сама самый добрый, самый заботливый и самый сильный из всех, когда-либо живших в этом мире. Он бы никогда не истребил семью своего наставника, второго Хокаге. И тут я уже подумал, что ты ничего мне не ответишь», — ухмыльнулся я, глядя на искаженное яростью лицо и руки, который, обернувшись, посмотрел на меня безумным взглядом фанатика. «Кстати, когда ты сказал, что Сарутоби Хирузин самый сильный, то тут ты ошибся. На самом деле среди всех Хокаге он самый слабый и жалкий. Единственное, в чем он сильнее остальных, так это в пропаганде, лжи и количестве денег на своем банковском счету». Мне стало интересно, что именно Ирука мне на это ответит. В конце концов, если говорить об уже умерших Хокаге, то Сарутоби был буквально никем с точки зрения силы. Первый Хокаге был намного сильнее его и смог подавить весь мир своей мощью и мог бы с легкостью победить каждого из хвостатых зверей в одиночку, а второй и четвертый были гениями, овладевшими полетом бога грома, а потому были способны сражаться с целыми армиями. Что смог бы сделать третий Хокаге, если бы ему пришлось сражаться с любым из той троицы, когда они все еще в полной силе? Ответ прост. Ему бы оставалось только лечь и умереть. Будет он сопротивляться или нет, конечный результат это не изменит. Может быть, в лучшем случае, Сарутоби Хирузин мог бы призвать бога смерти и принести в жертву ему свою душу вместе с душой врага. Но в реальном бою он банально не успеет даже закричать от ужаса перед смертью, не говоря уже о том, чтобы успеть кого-то там призвать. «Нет, ты врешь, Хирузин сама самый сильный», — воскликнул Ирука, когда его тело дрожало от ярости. Умина был одним из тех идиотов, которые слепо верили пропаганде. Если бы он был хотя бы немного рациональным в своем подходе к жизни, то смог бы легко понять, что его собственные слова были просто откровенной чушью. «Тогда ты забыл о Учихе Мадаре и других трех Хокаге, каждый из которых был сильнее третьего. Третий и четвертый Рейкаге также явно намного сильнее старика Сарутоби», — напомнил своему собеседнику я. «К тому же есть еще мудрец шести путей, а также его дети, мать и брат, не говоря уже обо мне. Я уж точно намного сильнее этого бесполезного старика». Вняв моим словам, Ирука выглядел искренне потерянным. Он побледнел и покрылся холодным потом, пытаясь осмыслить то, что услышал, но в последний момент что-то в его голове резко перемкнуло. Лицо Ируки внезапно искривилось в судорожной гримасе, пальцы на руках хаотично задергались, а глаза закатились. Однако уже через секунду он пришел в норму. Его лицо разгладилось и похолодело, став выглядеть так, словно Ирука разом лишился всех своих эмоций. «Если ты не согласен со мной, то аргументируй», — спокойным голосом предложил я. «Расскажи мне о боевых подвигах третьего Хокаге, которые, по твоим словам, делают его сильнейшим. Ведь, по моему мнению, Сарутоби Хирузин выходил за пределы деревни только один раз за последние 20 лет, однажды посетив дворец даймё страны огня. Какие же великие дела он совершил, которые, по-твоему, делают его самым сильным, Если он все время безвылазно сидел на одном месте, и рука слепо смотрел в пустоту, выглядя так, словно его картина мира полностью разрушилась. Секунды спустя выражение его лица вновь переменилось, кожа покраснела от ярости, а зубы с неприятным скрежетом крошились во рту от того, как сильно тот их сжимал. «Ты, предатель Учиха, во имя воли огня, умри!» Громко закричав, Уминайрука кинулся на меня с парой кунаев в руках. «Я защищу деревню Скрытого Листа. Это мой путь ниндзя». Как и ожидалось от фанатика, каждый раз, когда аргументы заканчиваются, они берутся за оружие и стремятся убить своего оппонента по переговорам, подумал я, кивнув в ответ на собственные мысли. Тем временем Ирука безумно кричал, разбрасывая слюни во все стороны, слепо махая зажатыми в его руках кунаями. Если бы не моя способность достичь скорости звука с помощью простого бега и усиления тела чакры, а также эффекта ускоренного восприятия времени и предсказательных способностей Шарингана, я бы, пожалуй, был поражен этой атакой. Не кунаями, которыми махала Ирука, конечно же, а его слюнями, которые летели во все стороны на довольно приличной скорости. На самом деле, глядя на этот загадочный феномен, я на мгновение почти поверил, что Ирука применил неизвестную мне технику стихии воды. Хотя, мне не пришлось сильно удивляться, если бы от того гнева, который он испытывал, Ирука пробудил предел родословной или, как его ошибочно называют в русской фанатской базе, улучшенный геном. Интересно, размышлял я, уклоняясь от очередного удара Ируки, просто совершив шаг в сторону, можно ли назвать это стихией плевков, или стихией слюней. Глядя на пролетающие в сантиметре от моего лица слюни, я потянулся правой рукой к ножнам на своем поясе, приготовившись извлечь навсегда одолженный у Орочимару меч, чтобы отправить руку в лучший мир. Прежде чем я смог обнажить клинок, мне пришлось отпрыгнуть назад. Я совершил кувырок в воздухе, а затем мягко приземлился, встав в боевую стойку, окинул напавших на меня врагов напряженным взглядом. Причиной моего отступления стали 9 выплывших из-под земли фигур с катанами и закрывающие все тело стальной серебристо-серой броней. Они атаковали одновременно, действуя совершенно синхронно, можно даже сказать идеально слаженно, как будто бы каждым из них управляла одна и та же единая воля. И рука кунты в порядке, из-за моей спины послышался знакомый голос. Мне пришлось напрячь память, чтобы вспомнить, где и когда я слышал его в последний раз. Я почти не обратил внимания на врезавшиеся мне в спину маленькие острые предметы, которые пронзили мою одежду, но столкнувшись с придуманной мной техникой древесной кожи просто отскочили, упав на землю где-то рядом. Если бы не моя паранойя, которая не позволяет мне выйти из дома без применения этой защитной техники, то сейчас меня бы уже отправили на тот свет. С горьким вздохом осознал я, на самом деле удивительно то, что обладатель этого голоса смог скрыть свое присутствие от меня. В конце концов, до последнего момента я даже не подозревал, что рядом есть еще кто-то, кроме меня и Ируки. Нападавший, однако, смог не только подобраться ко мне незаметно, но и скрыть передвижение своих марионеток, ведь никем другим эти фигуры в броне самураев из страны железа быть просто не могли. С помощью своего шарингана, я быстро разглядел синие нити, которые связывали их с человеком, стоящим за моей спиной. Способность прежнего Итачи чувствовать чакру благодаря клеткам Хаширамы была значительно улучшена, и я должен был быть в состоянии почувствовать почти любого человека на расстоянии до 2 километров, при условии, что тот не был кем-то вроде Джуга или Черного Зицу с природной энергией, подавляющий собственную чакру в пределах тела. Пока я бежал в сторону гигантского кратера, то отслеживал всех обладателей чакры поблизости. Мне просто не хотелось попасть в засаду и быть убитым первым же ударом. Таким образом, я с нетерпением горел желанием узнать о том, кем был враг, сумевший обмануть мои чувства. Обернувшись, я с удивлением обнаружил, что нападавшей оказалась зеленоглазая женщина средних лет с короткими светлыми волосами. Она была одета в типичную для ниндзя этой деревни одежду, так же как и Ирука. Хотя стоит отметить, что в отличие от первого в мире пользователя стихии слюней, женщина носила в жилет Джонина. Хм, кажется, теперь понимаю, мысленно отметил я, наконец-то вспомнив, где и когда мне довелось встречать эту блондинку в прошлом. Харуна Мибуки, да, мать Харуна Сакуры. Прежний Итачи встречался с ней неоднократно, когда забирался с Ки из академии. «И что вы здесь делаете, нападая на бедного меня?» — когда вы должны защищать свою деревню от бушующего демона леса и той кучки ниндзя-отступников в плащах с красными облаками», — осведомился я, окинув Мибуки холодным взглядом. Прежде чем мать Сакура успела что-либо сказать, я переместил из своей системы каналов чакры больше энергии, направив поток чакры молнии через свое собственное тело. Хотя это и не так эффективно, как режим чакры молнии, но уровень ускорения был отнюдь не маленьким. Этот метод также не нуждался в ручных печатях, поэтому я мог применить его практически мгновенно. В конце концов, мое мастерство в необходимой стихии пока было еще далеко от уровня Рейкаге. Будь то третий или четвертый, эти двое пока превосходили меня с точки зрения владения режимом чакры молнии. Огромная сила растеклась по моему телу, наполняя его жаром и легким, но приятным покалыванием. Я отчетливо ощутил, как мир вокруг замедлился. Мне пришлось потратить несколько мгновений, чтобы адаптироваться к новой скорости, которая увеличивала быстроту моих движений и реакцию почти в 5 раз. Затем я бросился вперед так стремительно, как только смог, попутно взмахнув мечом позади себя, не глядя. Теперь, сосредоточившись еще сильней, я отчетливо мог ощутить положение каждой крупицы чакры, которую Мибуки использовала для управления марионетками. Лезвие моего клинка ярко сияло белым светом, мерцая от разрядов электричества, текущих по нему, словно потоки воды. Длина меча в моих руках мгновенно изменилась, увеличившись почти на 20 метров. Прежде чем Харуна Мибуки смогла отреагировать, я взмахнул рукой. Одним движением мне удалось срубить все нити чакры, соединяющие ее тело с теми марионетками, которые пытались подобраться ко мне сзади. Через сотую долю секунды мой меч устремился к ее шее. В тот момент я решил твердо покончить с жизнью Мибуки раз и навсегда. В конце концов, это меньшее, что мне придется сделать за попытку убить меня. А в этом жестоком мире никогда нельзя прощать тех, кто желает тебе смерти и пытается забрать твою жизнь. Конечно, тот факт, что мне не хочется кого-либо прощать, не всегда означает, что всех нужно убивать. Например, Таюя все еще дышит, несмотря на неоднократные попытки навредить мне. Но ее существование можно было терпеть ради верности Ханаки, способности которой все еще представляют для меня большой интерес. Однако у Мибуки не было ничего, что я считал бы важным. По этой причине, в отличие от Таюи, мне придется отправить ее навестить мудреца 6 путей в чистом мире. В конце концов, я учился на ошибках главных героев комиксов, манги и аниме, которые любили оставлять своих врагов в живых, как будто бы специально, чтобы те в будущем возвращались с большей силой ради мести. Именно так любили поступать такие персонажи, как Супермен и Бэтмен, что позволяли своим врагам остаться в мире живых и дальше, только для того, чтобы те вернулись, убив их членов семьи и друзей, а также целую кучу других людей. Однако, прежде чем я успел покончить с жизнью Мибуки, едва различимая даже с учетом моего шарингана тень метнулась ко мне. Мне удалось различить блеск меча, чье лезвие, так же как мой собственный клинок, мерцало белыми разрядами электричества. Я был вынужден изменить вектор движения собственного меча только для того, чтобы спасти свою жизнь и заблокировать направленную на меня атаку. 2 клинка, окутанных чакрой стихии молнии, с грохотом столкнулись. Искры хлынули и разлетелись во все стороны вместе с гиперзвуковой ударной волной. Стоявшая всего в нескольких метрах от эпицентра столкновения 2 мечей, Мибуки была отброшена сильным порывом ветра. Ее барабанные перепонки лопнули от перегрузки, а внутренние органы тоже должны были получить серьезные повреждения. Тело женщины прокатилось по земле, оставив за собой длинный след из крови, что хлынуло из разбитого от удара затылка. «Ублюдок, ты посмел напасть на мою жену!» — яростно воскликнул мужчина, взглянув на лицо которого я не мог не узнать в нем Харуна Кизоши. Глава 16. Когда последний звук сорвался с его губ, Харуна Кизоши нанес удар. Ему в очередной раз удалось застать меня врасплох. К счастью для меня, на этот раз он даже не использовал меч. Это действительно отец Сакуры, хотя я применил чакру, чтобы прикрепить себя к поверхности, но он все еще умудрился оттолкнуть меня, размышлял я, когда колено моего противника врезалось мне в грудь, заставив мои ноги скользить по земле, оставляя за собой, похожие на пару миниатюрных траншей, следы длиной почти в 10 метров. Если бы не моя техника древесной кожи, то последний удар Кизоши оставил мне не просто синяк, а сломал все ребра, разрушил сердце и легкие, практически мгновенно убив меня на месте. Отец Сакуры, если это действительно был именно он, совсем не сдерживался. В тот момент мне не составило труда понять, что самой Сакуре действительно повезло с родителями. Они были не только живыми, но и довольно могущественными. Особенно выделялся ее отец, чья сила казалась просто абсурдной. Что касается матери Сакуры в лице Мибуки, то ее боевая мощь находилась лишь на уровне среднего джонина, хотя ее способность, позволяющая скрывать чакру, давала ей огромное преимущество. Впрочем, я лично уже успел убедиться, что навыки ближнего боя у нее, если следовать моим стандартам, хромали на обе ноги. «Ты не думаешь, что это грубо, нападать на людей без предупреждения?» – осведомился я, окинув своего противника оценивающим взглядом. Тускло-розовые волосы, эти глупые бакенбарды, щетина на подбородке, глупо выглядящие усы и уже знакомые мне черты лица не могли соврать моим волшебным глазам. В отличие от своей жены, Харунакизаши был одет в тапочки и короткие коричневые штаны, а также темное просторное кимоно с внутренней зеленой подкладкой и рукавами, подстегнутое поясом. Его глаза были закрыты, что имело смысл, учитывая особенности боя с пользователем Шарингана и угрозу, которую несли могущественные иллюзии, что мне с легкостью удалось бы применить на нем, просто встретившись с ним взглядом. Впрочем, может быть, это просто качественная маскировка, подумал я, нахмурившись, нельзя было сказать точно, когда даже глаза таких могущественных существ, как Ишики и Кагуя, не могут отличить теневых клонов от оригинала. Хотя мне хотелось бы верить, что тот, с кем я сражаюсь, нормальный человек, а не какой-нибудь клон. Однако, в тот момент мне удалось вспомнить одну очень важную деталь. Именно она развеяла мои сомнения. Правда в том, что теневой клон или ложный облик техники превращения не могут выдержать повреждения, которые причиняет чакра молнии при направлении ее потока через собственное тело. Таким образом, этот человек, безусловно, не был теневым клоном, который был преображен в Харунакизаши с помощью техники превращения или каким-то другим ниндзя, который превратился в отца Сакуры. Кроме того, что это за хрень с его чакрой? Почему она такая мощная и эта желтая подводка под глазами? Неужели это, размышлял я, теряясь в собственных догадках и предположениях, он освоил режим мудреца. Более того, он также использует стихию молнии, чтобы повысить скорость своего тела, как это делаю я. С учетом наличия у него чакры мудреца, ничего удивительного нет в том, что он физически намного сильнее меня. Было несложно понять, что единственным фактором, который спас меня от неизбежной смерти, был мой шаринган. Благодаря этим глазам мне удалось предвидеть то, куда именно Кизаши нанесет удар, а затем перенаправить свою собственную атаку для самозащиты, иначе бы моя попытка убить его жену стоила бы мне жизни. Я вынужден признать, что в данный момент не могу легко победить его, с горечью осознал я, ощутив боль в руках, которая осталась от моей попытки защититься от одного единственного удара Кизаши. Жаль, что в отличие от главных героев, у меня, как у антагониста второго плана, нет никакой сюжетной брони. Будь все иначе, то я не столкнулся бы с таким сильным противником, когда поблизости уже есть столько могущественных персонажей. Мое настроение испортилось, как-то молоко, которое в аниме пил Узумаки Наруто в день своего первого и единственного свидания с Харуна Сакурой. Мне хотелось выйти кричать от безысходности. В тот момент я уже считал себя значимой силой и одним из сильнейших в мире. Но теперь появился какой-то персонаж третьего плана, который оказался намного сильнее меня. Мне хотелось надеяться, что этому неожиданному всплеску силы есть какое-то логичное объяснение. Обычно такой моб, как Кизаши, просто не может быть настолько сильнее меня. Если бы такой поворот сюжета внезапно появился в фанфике, то мне бы очень захотелось поговорить с его автором, взяв в руки биту. В каноне Харунакизаши никогда не демонстрировал такую мощь, если я правильно помню, то там он вообще никогда не сражался. Мне просто не удавалось вспомнить хотя бы один бой с его участием, а это означает для меня очень плохие вещи. Хотя в одном из фильмов по Наруто было упомянуто, что он умудрился стать четвертым Хокаге в каком-то параллельном мире, заменив Минато, но его сила так и не была продемонстрирована зрителям. Кто знает, сколько еще таких личностей прячется в этом мире. Мне определенно придется действовать осторожнее в будущем, подумал я, строя план для убийства отца Харуна Сакуры с холодным выражением лица. Если я хочу выжить в этом бою, то мне придется подобраться поближе и применить аматерасу. Хотя эта техника никого так и не убила в оригинальном сюжете, но на практике в этом мире она практически непобедима, если, конечно же, использовать ее с умом. Аматерасу – это техника, которая вызывает черное пламя, что горит 7 дней и 7 ночей. Название этой техники буквально означает «небесное свечение», что не совсем точно олицетворяет ее сущность, ведь черное пламя не излучает свет, а скорее поглощает. К сожалению, призываемый с помощью аматерасу огонь довольно слабый и скорость, с которой он сжигает жертву, оставляет желать лучшего, так же как и скорость, с которой он движется к цели. Но если применить аматерасу на расстоянии до 5 метров, то можно призвать пламя мгновенно уже на теле жертвы. Именно это мне и придется сделать. «Ты посмел поднять руку на мою жену», — подал голос Харуна Кизоши, оторвав меня от размышлений. «Однажды я поклялся больше не вмешиваться в дела мира ниндзя и уйти на пенсию. Но ты не оставляешь мне другого выбора». Закончив свою речь, он издал печальный вздох, сделав вид, что сожалеет о том, что ему приходится убивать меня. Мне совсем не верилось в его искренность. Обдумав свои следующие слова, мне удалось вызвать на своем лице доброжелательную улыбку. Пару секунд спустя, я начал свою речь, решив дать Кизоши надлежащее объяснение. «Эй, я просто защищался, когда твоя жена решила прикончить меня без особых на это причин. Я просто спасал свою жизнь. Убивать тех, кто пытается убить тебя, это главное правило для выживания в мире ниндзя. Тогда ты не имеешь права винить меня за то, что я убью тебя», — спокойным голосом ответил он, направив кончик своего меча в мою сторону. «Моя жена значит все для меня, она вся моя жизнь. Похоже, мы не сможем примириться», — издал печальный вздох я. «Я многое слышал о тебе, Учиха Итачи», — неторопливо сообщил Кизоши. «Я знаю, каким монстром ты стал. Я знаю, кем ты был раньше. Я знаю многое о твоих грехах. Ты похититель и убийца детей, вор хвостатых зверей, губитель родственников, разрушитель деревень и добрых семей. Если в мире и есть зло во плоти, то это зло ты. Ух ты!» — искренне восхитился я. «Впервые слышу о разрушении деревень, но в остальном все вроде бы сказано точно, и даже в рифму». «Хм», — задумчиво промычал Кизоши, после чего задал вопрос: «То есть ты утверждаешь, что никогда не разрушал деревню скрытой травы?» «Я просто спасал кого-то. Это была бедная маленькая девочка, которая большую часть своей жизни провела, страдая от рук ниндзя этой деревни, которые решили помешать мне спасти ее. Тогда я даже не хотел никого убивать, просто мое гендзюцу оказалось слишком сильным для них. И тогда те пару десятков человек, что испытали на себе его действие, оказались слишком слабы и не смогли пережить его». «И что было дальше?» — спросил меня отец Сакуры. «Ну, они погибли. Случайно», — печальным тоном произнес я. «Моя чакра иссякла почти наполовину, и мне пришлось наложить на остальных иллюзию послабее. Но я не ожидал, что они начнут массово убивать друг друга. Мне всего-то удалось слегка изменить их восприятие, визуально заменив облик других ниндзя их деревни на ниндзя скрытого листа. Эти дураки решили, что на них напали. Они кричали о том, что началась новая мировая война, начав резать, рубить, протыкать и всячески калечить друг друга разными способами. Просто абсурд. Это только доказывает, что ты должен умереть как можно быстрее», — довольно кивнул Кизоши. «Если даже не пытаясь, ты наносишь такой огромный вред стольким людям, то при желании ты можешь совершить еще больше ужасных поступков. Но ты тоже можешь сделать это, не так ли?» — поинтересовался я, окинув фигуру своего собеседника пристальным взглядом. «Разве это не значит, что ты тоже должен умереть?» «Нет», — без малейших колебаний покачал головой он. «Я добрый человек, который убивает таких злых монстров, каким являешься ты, Учиха Итачи. Поэтому я должен жить. У меня есть те люди, о которых я забочусь, и они любят меня. Поэтому я не могу умереть». В тот момент ко мне пришло тревожное осознание очередной жестокой истины жизни. Харуна Кизоши, откровенный лицемер и его мировоззрение внушает мне сильное чувство отвращения. И если я не убил бы его, то он убил бы меня. Переговоры провалились. Хотя мне на мгновение показалось, что мы можем уладить конфликт мирным путем. Но Кизоши, как оказалось, слишком склонен к самообману, вплоть до безумия. Он также слишком любит свою жену. Пожалуй, можно даже сказать, что он буквально одержим ей, словно мужская версия Индери. А ведь я даже был готов простить Мибуки, оставив в живых и забыв о том, как она пыталась убить меня всего пару минут назад. Конечно, все это из-за страха перед этим мобом, который оказался на удивление могущественным. Прямо как Сид Кагена, этот тип слишком любит скрывать свою силу. Сомневаюсь, что кто-то еще до сегодняшнего дня знал, насколько он действительно могуществен. Мне оставалось только надеяться на то, что я могу застать Кизоши врасплох. Для этого мне пришлось активировать проклятую печать, перейдя в кастрированную версию режима мудреца. В таком состоянии не только мое тело, но и все мои техники были усилены вдвое. Следовательно, черное пламя будет гореть сильнее и сжигать быстрее. Но, к сожалению, это никак не повлияло на предельную дальность, при которой я могу зажечь Аматерасу на теле жертвы. Мне оставалось только жалеть о том, что даже сила чакры мудреца была не способна преодолеть ограничения техник моего вечного Мангекю Шарингана. Я побежал вперед, двигаясь на своей максимальной скорости, мысленно радуясь, что Шаринган ускоряет не только мое восприятие, но и мое мышление, давая мне незначительное преимущество перед Кизоши. Даже обычный Шаринган с одним-то мое удваивает скорость восприятия и мышления, в то время как мой вечный Мангекю Шаринган позволяет достичь аналогичного эффекта, но делает это в 5 раз лучше. Таким образом, у меня оставалось достаточно времени для того, чтобы придумать один план с помощью увеличенной почти в 10 раз скоростью мышления, дополнительно улучшенной еще в 5 раз потоком чакры стихии молнии, а затем сделать это еще раз, создав второй план на тот случай, если первый план не сработает. Я успел пробежать всего 5 метров, когда из подошв моих ног вырвалась чакра, толкнув меня вперед на огромной скорости. Мое тело совершенно беззвучно устремилось вперед, как летящая пуля, преодолев оставшееся расстояние в мгновение ока. Техника телесного мерцания, как и всегда, очень практична. А теперь, Аматерасу, подумал я, прежде чем вызвать черное пламя прямо на лице Харуна Кизоши. На самом деле Аматерасу не было чем-то по-настоящему опасным для действительно могущественных существ, вроде Ацуцуки или хвостатых зверей, вроде Курамы или хотя бы просто достаточно быстрых ниндзя, которые знают, как с этим бороться. Эту технику можно было запечатать, поглотить или оттолкнуть с помощью техник, воздействующих на гравитацию. Можно сказать, что она имела много слабых мест. Если бы я поджег Аматерасу, например, руку, то враг мог бы просто ее отрезать и сражаться дальше, как это сделал 4-й Райкаге. Но в отличие от Орочимару, Кизоши не мог так просто отрезать себе голову и остаться после этого в живых, и я не хотел верить, что он владеет каким-либо методом, который может помочь ему в данный момент. Черное пламя вспыхнуло, окутав голову моего противника. Он распахнул глаза от изумления и боли, встретившись со мной взглядом. К счастью для меня, этого было достаточно. «Попался, Цукиёми!» — мысленно воскликнул я, погружая Харуна Кизоши в иллюзию, где его разуму пришлось бы испытывать боль от почти месяца пыток. Как мною и планировалось, он потерял контроль над боем, застыв на месте, когда его лицо исказилось в приступе агонии. Тем временем мое тело, несущееся вперед с гиперзвуковой скоростью, наконец-то достигло своей цели. Я промелькнул мимо Кизоши, размахивая мечом. Мое лезвие пронзило его шею, пройдя через плот словно раскаленный нож сквозь масло. Следом за плавным движением моей руки, голова отца Сакуры была отделена от остальной части тела. Глава 17. Проведя деактивацию проклятой печати, мне удалось вздохнуть с облегчением. Я расслабил плечи и подтвердил смерть Кизоши, убедившись, что принадлежавшая ему чакра, покинув его мертвое тело, начала рассеиваться в окружающем пространстве. «Очень жаль, что все так закончилось», — признал я вслух, обращаясь к Кура, который уселся мне на плечо. «Однако, та информация, которую мне удалось извлечь из его мозга во время нашего ментального контакта в Цукиёми, этого стоит». Глядя на труп Харуна Кизоши, я вложил меч в ножны и не мог не задаться вопросом о том, сколько еще могущественных врагов скрывается в этом мире и сколько загадок о природе и законах реальности, связанных с чакрой, остается нераскрытыми и никогда не будут разгаданными. Например, отец Харуна Сакуры смог не только входить в режим мудреца, но и умудрялся выполнять его без обучения и помощи со стороны так называемых трех священных земель, управляемых змеями, жабами и тем слизнем с коллективным разумом. В его методе не было никаких рисков. Вы бы не сошли с ума, как Джуга, и уж точно не превратились в камень или жабу, как те люди, которые пытались практиковать режим мудреца Горы Мьёбаку. Вы даже не рисковали быть отравленным до смерти или быть съеденным гигантской белой змеей, как потенциальные мудрецы пещеры Рьючи. Эти подробности я извлек из разума Кизоши за мгновение до его смерти. Мне даже удалось получить метод тренировок, который тот использовал для овладения силой режима мудреца. К сожалению, он мне совсем не подходил. И не только из-за того, что у меня не было необходимого врожденного таланта. Просто моя злая личность была в корне несовместима с этим. Я отказывался верить, что когда-либо могу достичь успеха, если буду практиковать его версию режима мудреца даже в течение десятилетий. Просмотр памяти для меня был похож на просмотр фильма в 4D кинотеатре. Просто в отличие от настоящих любителей кино, мне приходилось платить за это своей чакрой, а не деньгами. Жаль, что фильм, который мне довелось увидеть, был срежиссирован настолько скверно, что вызывал у меня сильную тошноту и отвращение, которое мне в последний раз удалось испытать только после просмотра отборного дерьма, скрытого под названием «Сумерки». И актеры в этих фильмах были под стать друг другу. Оказалось, Кизоши был учеником Хатаки Сакума, который был известен как Белый Клык и был еще одним идиотом-самоубийцей с комплексом мессии, способным дать фору с точки зрения глупости, даже такому недалекому человеку, как Учиха Шисуи. Так или иначе, но клан Хатаки владел секретом режима мудреца, просто отец Какаши, Сакума считал, что его сын не подходит для этого, вот почему тот так и не овладел им. Режим мудреца в стиле Хатаки требовал не только идеального баланса между духовной и физической энергией, но и также чистого и доброго сердца, лишенного мирских страстей и пороков. Однако, самой необходимой чертой для практикующего было то, что сам Сакума назвал праведностью. И всего из этого не было у Хатаки Какаши, но в избытке имелось у Харуна Кизоши. По сути, нужно очистить свой разум от негативных эмоций, в число которых входили типичные 7 христианских грехов, а потом направить их во внешний мир вместе с потоком чакры, тем самым привлекая природную энергию в свое тело. Это похоже на технику жажды крови, которая хорошо подходит для сдерживания слабаков, как это сделал Забуза, имея дело с командой номер 7 и их джонином-наставником в лице Хатаки Какаши. Таким образом, те, кто страдает от переизбытка негатива, режим мудреца в стиле Хатаки освоить не способен. Сын Хатаки Сакума тоже не смог. Я сразу же подумал, что в таком исходе нет ничего удивительного, ведь Какаши был заядлым любителем порно. Как его можно назвать чистым и праведным? Только в мечтах самого Какаши он мог быть таким человеком. По моему мнению, проблема с чистотой сердца была общей для всех пользователей синдзюцу. Эта теория прекрасно объясняла бы, почему Джирая так и не смог нормально освоить свою версию режима мудреца, который он научился у жаб, а потому всегда нуждался во внешней помощи для его использования в бою. Харуна Кизоши, однако, был именно тем типом людей, которым освоить режим мудреца было проще всего на свете. Он был похож на Узумаки Наруто. Дружелюбный, наивный, но не очень умный. А еще он был крайне легковерным. Зато, как говорится, он носил сердце в рукаве и обладал способностью легко заводить друзей, что делало его идеальным практиком режима мудреца. Кстати, он, как и некий любитель рамена, мечтал о становлении Хокаге. Но так было лишь до тех пор, пока Кизоши был молод. Когда он познал похоть и гнев, то все резко изменилось. Впрочем, его желание стать следующим Хокаге никуда не исчезло. После смерти своего учителя, в результате того, что принято считать самоубийством, некогда наивный молодой человек едва не сошел с ума на почве мести за своего любимого учителя. А это не лучшим образом сказалось на его способности взаимодействовать с природной энергией. Хотя способность смешивать природную энергию с собственной чакрой он не потерял, а вот поглотить ее из природы больше не мог. Кизоши и прежде не смог достичь больших успехов в режиме мудреца, хотя бы потому, что Хатаки Сакума не смог обучить его всем тонкостям до своей смерти. Впрочем, Кизоши все равно повезло овладеть основами, и он мог входить в режим мудреца, потратив около часа на подготовку, но обладал способностью пребывать в нем лишь около 10 секунд. Возможно, через 20 лет, Кизоши смог бы догнать в мастерстве своего учителя, вот только случилось кое-что неожиданное. Человек, обучавший его, внезапно умер, покончив с собой, чем сильно повлиял на характер своего ученика. Вскоре после смерти Сакума, Кизоши влюбился. Так он познал похоть, окончательно потеряв свою чистоту, а вместе с ней и его способность хотя бы немного ощущать малейшее присутствие природной энергии исчезла безвозвратно. И так было до тех пор, пока ему не повезло взяться за задание по охране некоего каравана, незадолго до начала Третьей мировой войны ниндзя. Тогда он покинул деревню Скрытого Листа вместе со своей командой, будущей женой по имени Мибуки и отцом Уминайруки, имя которого не стоит упоминания. По иронии судьбы, его подзащитным угрожали ниндзя Скрытого Песка, которые решили заняться грабежами, набив себе карманы в преддверии военных действий. Тот караван, странствующий по стране рек, стал прекрасным дополнением к их списку жертв. В том бою Кизоши серьезно пострадал и едва не отправился в чистый мир после того, как один из ниндзя песка вонзил ему свой кунай прямо в сердце. Он решил проявить свой героизм, закрыв своим телом толстую тушу своего нанимателя. Пожилой глава каравана сжалился над ним и, тряхнув животом, опасаясь стать жертвой кровавой расправы, которую бы учинила впавшая в ярость Мибуки, решил пожертвовать реликвией своих предков. Эта реликвия оказалась неким камнем овальной формы, который выглядит так, словно в нем застыли потоки голубой энергии. Толстый старик вложил загадочный предмет в грудь Кизоши, поместив его туда, где располагалось разрушенное сердце. Это, должно быть, так называемый камень Гелила, отметил я, анализируя полученные мной кусочки памяти. Однако, удивительно, что персонаж из основного сюжета Наруто вступил во взаимодействие с сюжетом фильма, которого принято считать неканоничным. После возвращения в деревню Скрытого Листа, Кизоши обнаружил, что может поглощать природную энергию без каких-либо усилий. Теперь она пассивно наполняла его тело, заметно повышая физические способности, но не сливаясь с его чакрой. Потратив немного времени на эксперименты, он смог заново овладеть режимом мудреца и даже успел продемонстрировать свою недавно обретенную силу во время войны. Тогда Харуна Кизоши, раздувшись от гордости, словно рыба фугу, в полной мере проявил свой идиотизм, совершенно не скрывая обретенного им могущества. В то время он все еще надеялся стать следующим Хокаге и изменить деревню изнутри. Правда, в итоге все его подвиги выставлялись в негативном свете и всяческим образом высмеивались. Очевидно, что за всем этим стоила пара жадных до власти стариков. Третьему Хокаге очень не понравилось то, насколько сильным стал Кизоши. Адамзани взлюбил его еще больше, вставляя будущему отцу Сакуры палки в колеса каждый раз, когда предоставлялась возможность. Эти старики и раньше относились к Кизоши строго негативно, сравнивая его достижения с подвигами Хатаки Сакума, но отныне к ненависти добавился ничем не прикрытый страх. Хотя, пожалуй, назвать это всего лишь страхом нельзя. То чувство казалось больше похожим на невыразимый ужас, который буквально отражался в глазах. Таким образом, вне зависимости от того, как сильно Третий Хокаге и Данзо пытались контролировать свое выражение лица, их истинные чувства проявлялись во взгляде, и испытывали эти двое ничем не прикрытый ужас перед растущей силой талантливого и пока еще молодого ниндзя. Очевидно, связь между учителем и учеником казалась им большой проблемой, особенно с учетом того, насколько мутной была история со смертью Сакума, который ранее считался главным кандидатом на роль четвертого Хокаге. И если бы его ученик стал следующим правителем деревни, то все те грязные дела, тайно совершенные Данзо и его лучшим другом, неизбежно стали достоянием общественности. Судьба клана Сарутоби после того поворота событий бы без сомнений сильно изменилась, и эти перемены были бы направлены в далеко не лучшую сторону. Скорее всего, клан Третьего Хокаге, так же как и сам Сарутоби Хирузин, просто перестал существовать точно так же, как это случилось с Учиха, Узумаки и Синджу. Едва ли Шимури Данзо, который на самом деле никогда не заботился о своем клане или хоть о ком-то кроме самого себя, удалось пережить это. Вскоре их паранойю подогрел неожиданный, но приятный для Данзо и Третьего Хокаге инцидент. Дело в том, что в то время Кизоши использовал те крохи влияния, которые ему удалось собрать, чтобы попросить старого ниндзя из клана Акимичи, которому он спас жизнь, о расследовании убийства его учителя, Хатаки Сакума. Этот толстый старик по имени Тарифу немедленно сообщил обо все своему старому товарищу по команде, Шимури Данзо. В конце концов, Акимичи Тарифу не хотел, чтобы правда о проступке нынешних главах его союзных кланов всплыла на поверхность. Как потом узнал Кизоши от самого Данзо, именно Яманака Инаичи и Нара Шикаку по приказу Третьего Хокаге прикончили Сакума. Один удерживал с помощью теней, другой вселился в тело и совершил самоубийство руками самого отца Какаши. Разумеется, на убийство Сакума Сарутоби Хирузина вдохновил его лучший друг из клана Шимура, который хорошо умел расправляться с конкурентами и превосходно избавлялся от трупов. Выслушав своего толстого товарища по команде, лидер корня решил взять беременную жену Кизаши в заложники. Он организовал ловушку с помощью Акимичи Тарифу, выманив отца Сакуры за пределы деревни, потом приставив кунай к горлу Мибуки, предложил ему сдаться. Затем, с помощью шантажа и угроз, Данзо заставил его признаться в продаже секретной информации другим деревням ниндзя и лично пытал Кизаши почти 10 часов подряд. Лидер корня буквально выжигал на его теле свои чувства с помощью раскаленного железа. Став свидетелем всех этих событий в памяти Кизаши, мне в очередной раз хотелось проклинать Шимуру Данзо, мысленно сравнив его с воплощением зла всего мира, более известного во франшизе Фатика Конгроманию. Но в отличие от последнего, Данзо был настоящим источником бедствий, получая искреннее удовольствие от страданий других. Та добрая улыбка, которую лидер корня скорчил на своем лице, засовывая металлический прут в задницу Кизаши, еще долго будет сниться мне в кошмарах. На самом деле для меня стало шоком, что Данзо вообще может улыбаться, но похоже, что тогда он был искренне счастлив. Верные рабы из корня тем временем стояли у своего хозяина за спиной и проговаривали сосуга, Данзо сама, словно подражая неким неигровым персонажам из великой гробницы Назарика. Разумеется, все это было планом Данзо с самого начала. Именно он попросил Акимичи Тарифу подставиться под удар во время войны, чтобы быть спасенным Кизаши. Ведь долг жизни казался хорошим способом найти общий язык и сблизиться с кем-то. Именно так один из конкурентов Намика Дзимината, марионеточного ставленника, возвращенного Сарутоби Хирузином, был очернен в глазах публики и удален с политической арены. Более того, Кизаши официально оставил свою карьеру ниндзя, оказался разжалован в Генина и поклялся тем паре властолюбивых стариков, управляющим деревней Скрытого Листа, что впредь он не будет для них проблемой. Тогда будущий отец Сакуры провел почти полдня стоя на коленях и умоляя освободить его беременную жену из тюремного заключения в отделе допросов и пыток. Третий Хокаге хотел лично и публично казнить его без суда и следствия, но Данзо настаивал на том, что Кизаши может быть полезен. Поэтому ему было разрешено остаться в живых, пусть Кизаши и был изгнан из деревни. Вскоре, вместе со своей женой, Мибуки и новорожденной дочерью он поселился в одной из камер тайной подземной тюрьмы, которую Данзо временами посещал, что сбросить накопившийся стресс. Разумеется, делал он это с помощью плоти Кизаши и раскаленных до красноты железных прутьев. Там семья Харуна прожила почти полгода, то есть вплоть до рождения Наруто. Потом Данзо заявил, что Кизаши нужно вернуть назад, используя его в качестве сдерживающего фактора против клана Учиха, членов которого он обвинил в смерти четвертого Хокаге и буйстве девятихвостого леса. Так Кизаши и жил с тех пор, временами выполняя для Данзо грязную работу. Разумеется, время от времени, когда лидеру корня становилось скучно, он навещал свою любимую жертву со старым добрым раскаленным до красноты железным прутом в руках. Но теперь все это не имело особого значения, ведь Кизаши был мертв. Его горящий в черном пламени труп лежал у моих ног, не проявляя каких-либо признаков жизни. Взмахнув рукой, я вырастил лиану из своей ладони, которая метнулась вниз, вырывая камень Гилеля из груди поверженного мной врага. К счастью, этот ценный артефакт еще не стал жертвой Аматерасу, поэтому мне удалось благополучно получить его целым и невредимым. Не желая, чтобы огонь, призванный моей техникой, перекинулся на меня, я вытащил меч и отрубил лиану, выращенную из поверхности моей древесной кожи, затем применил технику телесного мерцания, удалившись от жертвы черного пламени примерно на 20 метров. Ворон, сидевший на моем плече, громко каркнул, выражая свое недовольство. Из-за моего рывка, его тело едва не было сброшено вниз. Он был вынужден крепко вцепиться в мой черный плащ, нервно поглядывая по сторонам. «Нет, Кизаши, прошу, любимый, очнись». Светловолосая женщина пробежала мимо меня, затем, пригнувшись, схватилась за отрубленную голову своего мужа, крича и плача. Глядя на нее задумчивым взглядом, мне без особого труда удалось понять, что Мибуки окончательно сошла с ума. Впрочем, сильная горя иногда делает такие вещи с людьми. «Это она зря», — подумал я, когда черное пламя перекинулось на тело жены Кизаши, окутав ее с ног до головы. «Кажется, я вложил слишком много чакры, Когда применял аматерасу, я провел примерно полминуты, наблюдая за тем, как жена Кизоши, Харуна Мибуки, сгорала вместе со своим мужем. Тогда в мою голову пришли мысли о том, что это довольно жалкое зрелище, и только память о нападении удержала меня от незамедлительного прекращения ее страданий. Впрочем, вскоре мои размышления были прерваны, когда я вновь услышал чей-то крик. «Нет, мама, папа, не умирайте!» Обернувшись, я увидел маленькую девочку с длинными розовыми волосами и впечатляющих размеров лбом, которая бежала к трупу своего отца так быстро, как только могла, перебирая землю своими слабыми и короткими кривыми ногами. «Это Харуна Сакура», — задумался я, ощутив присутствие маленькой девочки на расстоянии почти 200 метров. Она возникла почти из ниоткуда очень подозрительно. Может быть, ей удалось овладеть способностью, которая позволяет скрывать свою чакру, как и ее матери. Сакура бежала довольно медленно, хотя она явно использовала чакру для усиления тела, но это у нее получалось из рук вон плохо. Однако, ее скудных способностей все-таки хватило для того, чтобы преодолеть разделяющие нас 200 метров всего за 10 секунд. Пробежав мимо меня, Харуна Сакура бросилась в объятия своей пылающей в черном пламени матери, которая все еще сидела на земле, обнимая отрубленную голову своего мужа или то, что от нее осталось, поскольку черное пламя оставило от верхней части Харуна Кизоши только обгоревший кусок мяса и кости. Когда я смотрю на это зрелище со стороны, в моем уме возникают странные чувства, подумал я, когда печальный вздох вырвался из моей груди. Может быть, это и есть так называемое угрызение совести. Внезапно меня сильно затошнило, а в глазах помутилось от запаха горящей человеческой плоти. Мне едва удалось устоять на ногах, поэтому, пошатываясь, я решил отойти подальше от сгорающей заживо женщины и догорающего трупа ее мужа. Если бы они не напали на меня, то этого бы не случилось, подумал я, оправдываясь перед самим собой, но, как говорится, все мы сильны задним умом, а ниндзя этой деревни, не считая членов клана Нара, все поголовно лишены даже подобия здравого смысла. И в этом безусловно виноват третьего Хокаге. Промывка мозгов, которую он проводил в течение многих лет, превратила большую часть местных жителей в фанатично настроенных придурков без хотя бы подобия критического мышления. И я, возможно, недалеко ушел от них с точки зрения здравомыслия. От моих жалоб меня отвлек очередной громкий крик. На этот раз он не просто звучал знакомо, а имел мало с чем в этом мире сравнимое звучание. Чакра, которую излучал источник этого крика, также было очень сложно не узнать для любого, кто обладает памятью и восприятием Учихи Итачи. «Нет, Сакура, постой!» Проследив взглядом за кричавшим, я с удивлением распознал в нем маленького мальчика лет 9 с черными волосами. Как и в случае с Сакурой, я совсем не обратил внимания на его одежду. Вместо этого мой взгляд столкнулся с горящими красными глазами с тремя кружащимися в них запятыми, яростно излучающими зловещую чакрой. Это был никто иной, как Учиха Саске. Он вылез из расположенного в небольшом углублении люки, который вел в одно из убежищ, расположенных под деревней Скрытого Листа, так же как и любимые подземелья Шимуры Данза. Ранее я не замечал его, потому что люк был погребен под слоем земли, но Саске своими действиями раскрыл передо мной секрет его существования. Скорее всего, именно из этого места вышли члены семьи Харуна, подумал я, потирая подбородок в раздумьях. Это убежище очень хорошо замаскировано, раз я не смог почувствовать пребывающих внутри него людей и, судя по всему, оно было построено относительно недавно. В конце концов, в моей памяти нет ничего о существовании здесь подземного бункера, который мог бы пережить как атаку Узумаки Нагата, так и буйство Девятихвостого. «Это ты, Итачи!» Вновь яростно прокричал черноволосый ребенок, наконец-то обратив внимание на мое существование. «Привет, дорогой брат!» Добродушно ответил я, мягко улыбнувшись и помахав ему рукой в знак приветствия. «Итачи!» Вновь истерично закричал Саске. Запятые в его глазах бешено вращались, когда он смотрел на меня, сжимая кулаки и прикусив губу до крови в приступе ярости. «Почему ты так просто стоишь и ничего не делаешь?» Задал вопрос я, указав в сторону семьи Харуна, члены которой находились отнюдь не в лучшей форме. «Ты не собираешься их спасать?» «Нет, Сакура», — подал голос Учиха-младший, скорчив на своем лице страдальческую мину. «Смотри, Саске, это удивительная демонстрация воли огня», — провозгласил я, понизив голос,